Прилив возбуждения. Высасывая семя, я как можно глубже и дольше вбирала в рот пенис, стараясь, чтобы мой мужчина получил максимум удовольствия. Он стонал и выгибался, снова положив голову мне на затылок. Я не переставала сосать член, даже когда семя перестало выделяться, и мой партнер смог снова расслабиться. Еще несколько минут, и я ощутила, как член снова стал набухать и был готов к новым свершениям. «А теперь садись сверху и покажи, на что еще ты способна». Ну, наконец-то, мне дали карт-бланш. Я встала на ноги и, поудобнее приподняв подол, разведя ноги как можно шире, осторожно насадилась на твердый, как камень, член моего учителя. Ощутив мужскую плоть внутри себя, я ощутила сильный прилив возбуждения и, расположив свою ладонь на клиторе, начала двигаться, приподнимаясь на своих ногах. С каждой секундой я ускоряла темп и увеличивала глубину проникновения. Это было прекрасно. Прекрасно ощущать в себе такой долгожданный член и наслаждаться им. Я скакала на его члене, лаская клитор, закатив глаза и запрокинув голову назад. В эти моменты я ощущала себя в космическом пространстве. В какой-то момент я ощутила, как волна оргазма подхватывает мое возбужденное тело и уносит далекие неведомые дали, заставляя разум отключиться. В квартире нет никого и ничего, только я и большой, упругий член моего учителя. Всеобъемлющее счастье и наслаждение накрыли меня с головой. Я сидела на его пенисе и, двигая бедрами, содрогалась всем телом, испытывая неимоверно прекрасное ощущение. Когда экстаз отступил, я смогла встать на дрожащие ноги и отойти от Балахтина. Ноги не слушались, и мне пришлось приземлиться рядом с ним на кресле. «Виктория, ты просто богиня!» Я молча поправила одежду и, идиотски улыбаясь, прижалась к моему мужчине всем телом. Жизнь налаживалась с каждым днем. И все становилось только интереснее. Моим обидчикам досталось по заслугам. По приговору суда Вячеславу и Никите светит 25 лет тюремного заключения. Я рада, что эти подонки ответят за свои дела. Очень жаль, что у нас в стране нет смертной казни. Они ее заслуживают. Артём, я благодарна тебе за все. Ты подарил мне смысл жизни. Если бы не ты, я даже не знаю, что бы со мной было сейчас. Призналась я, когда мы утром пили чай на балконе. «Виктория, нам обоим повезло, что мы встретили друг друга. Я всю жизнь искал именно такую, как ты. До встречи с тобой я вообще не воспринимал женщин как личность». Мой мужчина говорил искренне. И в его глазах я всегда могу увидеть любовь, заботу и нежность. «Накажешь меня?» — игриво спросила я и посмотрела на него с такой надеждой, что ему довольно сложно устоять против такой мольбы. «Хочешь поиграть? Ты же представляешь, что с тобой сейчас произойдет?» Я покачала головой и ничего не сказала. «Следуй за мной». Балахтин в одно мгновение поменялся в лице и превратился в грозного господина. Он быстро достал ремень из своих брюк и толкнул в сторону спальни. «На четвереньках!» — прикрикнул он, и я сразу же опустилась на колени и поползла на четвереньках. Там он связал мои руки по бокам и приковал ноги цепью к полу. В рот мне Артём вставил резиновый шарик, который застегнул на затылке. Он отошел, полюбовался мной в таком виде и открыл шкафчик, где у нас хранились все возможные предметы для интимных игр. «Может быть, плеткой тебя сегодня выпороть? Или, может, используем розги?» — прошептал он, сдерживая возбуждение. «Хотя все-таки плетка. Почему-то сегодня я очень добрый». Вытащив из шкафа кнут с девятью хвостами, он швырнул его о пол. Я дрожу от этого звука, боюсь представить, что со мной сейчас будет. Он подходит ко мне и играет с ручкой кнута, делает замах кнутом. Первый удар пришелся на мою спину. Боль жгучая, жалящая, изгибаясь, звякнув цепями. Еще один удар. Я молчу, стиснув зубы. Другой удар прямо внизу. Делаю вдох, снова удар. Теперь кожа пылает. Пульс бешено бьется в висках. Как больно. Это невозможно по сравнению с прошлым. Сейчас все намного сложнее. Удары все ниже и ниже. Сначала ягодицы, потом ноги и снова спина. Стоны стали чуть тише, но я больше не могу их сдерживать. Еще один удар. Балахтин обходит меня, а затем делает еще один удар по уже пылающей спине. После снова доходит до ног. Он остановился, подошел ко мне, вздернул подбородок ручкой кнута и поцеловал меня в губы. Нежный поцелуй совершенно не сочетается с его образом карателя с кнутом. Наградив меня поцелуем, он снова приступает к делу, начиная со спины. Удары стали более частыми, свист хлыста и звуки впивающегося в кожу кнута приобрели ритм, соответствующий ритму моего сердца. Боль ненадолго утихает. Мой мужчина чувствует, что я покидаю реальность и растворяюсь в своих чувствах. Небольшая потеря ориентации в пространстве. Где я? Кто я? Кажется, что душа поднялась над телом. Я вообще не чувствую своего тела. Оно словно купается в облаках. Медленно. Звуки подавляются вместе со слухом. Подавляются все чувства. Лучи сияют перед моими глазами с радужным облаком, покрывающим меня. Если пошевелиться, то можно взлететь. Ощущение невесомости. Ощущение полета, нирваны, безграничного блаженства. Счастье. И снова я очнулась. Лежа на полу и фактически прикрыта легким одеялом. Балахтин сидит в сторонке и смотрит на меня. Я понимаю, что мне нужно встать на колени, на пол. Но мое тело настолько расслаблено, что невозможно даже пошевелиться. Увидев мои движения, он произносит. «Лежи. Сейчас ты не встанешь». Его голос тоже немного изменился. Его голос тоже немного изменился. Стал бархатным, густым, но тихим, как всегда. «Поздравляю. Ты снова получила оргазм от нашей игры. Ты настоящий сап». Я только улыбаюсь, не говоря ни слова. Это Балахтин сделал из меня такую зависимую от этих игр. Расширение сознания, изменение реальности, ощущения, по сравнению с которым простой оргазм — это пустое. Балахтин говорит, что это не всем под силу. Я смотрю на него, как будто на весенние капли дождя, пронизанные солнечными лучами, великолепное сияние в середине и полное внимание по краям. Я чувствую некое единство с ним. Он продолжает свою речь. «Виктория, как я уже говорил, ты особенная. Но в наших играх мы оба достигаем на высшей точке, благодаря тому, что мы вместе. Твое состояние также является и моей заслугой. Не каждый может вовремя почувствовать ритм и желание, рассчитать силу, поймать волну. В этом смысле мы близки друг другу. Теперь я окончательно осознал, что не только ты зависима от меня, но и я от тебя. Я тоже нуждаюсь в тебе». Он еще долго говорил что-то и объяснял. Но я уже не слушала. По моим щекам текли слезы. Я всегда считала свою природную тягу к мазохизму проклятием. Но теперь выходит, что это дар Божий. Только благодаря этому я встретила мужчину своей мечты. Спустя год. «Мистер и миссис Коллинз, могу вас поздравить. У вас двойня, девочка и мальчик». Тихий голос доктора приятно разлился по моим ушам. «Артём, он же теперь Тони, помог мне встать с кушетки, поддерживая под локоть. Отличный осенний день, чтобы прогуляться в парке, по берегу Темзы, в ожидании двойного чуда за руку с любимым мужем. На время беременности мы прекратили все наши игры. Муж всерьез опасается за мое эмоциональное состояние и здоровье наших детей. А я с нетерпением жду, когда смогу родить и снова наслаждаться нашими БДСМ-играми. Мне пришлось несколько лет посещать психотерапевта, чтобы разложить все, что произошло по полкам, и научиться жить нормальной жизнью, научиться доверять людям. Артём Сергеевич ни на минуту больше не позволил, и я надеюсь, не позволит усомниться в нем. С большим трудом мне удалось со временем разложить все в голове по полочкам. Теперь я точно знаю, где были фантазии, а где реальный секс с моим учителем. Теперь я смогла разобраться в себе, почему я ушла в бордель, почему возвращалась туда снова и снова, даже когда была возможность проститься с продажной жизнью. Просто я всегда думала, что начала продавать тело назло Балахтину, но не хотела признавать самой себе, что меня туда привела моя чертова нимфомания. Я искала острых ощущений и находила их именно там, но я не могла испытывать наслаждение, потому что считала себя жертвой. В общем-то, жертвой я и была, только вот никто меня не заставлял изначально становиться такой. Это был мой осознанный выбор. Я искала не просто мужчину, а того, кто сможет стать для меня всем, моим личным богом, моим господином, моим заботливым хозяином. Только сейчас я понимаю, как сильно мне повезло, что я встретила Артёма. Если бы не он, я даже не знаю, кем бы я стала. Моя продажная душа нуждается в строгом контроле. И теперь мой мужчина полностью этот контроль обеспечивает. С Балахтином я как за каменной стеной. И теперь мне больше не нужны многочисленные партнеры, дающие мне крупицы счастья. Ведь теперь я могу все это, и даже больше, получать от одного мужчины, от моего Артёма. Конец.